Спасибо, Макс, но времени уже много, и я хотел бы хоть иногда видеть жену не только в спящем состоянии. Вот, может же нормально обращаться, к чему был этот цирк? Намек понял, на самом деле, у меня тоже был очень тяжелый день, так что пойдемте к нашему транспорту, я покажу вам трофей. Я повел гостя на стоянку, а Марату велел прислать ко мне Соню. Нужно было уточнить, что она узнала по поводу цен в Рунете. Вскоре подруга прибежала к нам, и вместе стали наблюдать за действиями имперского торговца. На всякую мелочевку он даже толком не взглянул, открыл холодильник и тут же закрыл. По-настоящему его заинтересовали только обезьяна, мед и змей. Вокруг их мамки он крутился около получаса, что-то измеряя раз за разом различными приборами. «Ну что я могу сказать, молодые люди», — заявил он после тщательного осмотра товара, «приехал я сегодня к вам явно не зря. Империя заинтересована в покупке подобного рода товаров. Состояние трофеев хорошее, даже удивительно, как вы смогли победить столь сильных монстров, практически не повредив их шкуры, но это уже не мое дело. Мы старались», — глупая фраза, «но ничего другого мне на ум не пришло. Не раскрывать же ему секреты, отряд у нас молодой, нужны средства на развитие и оснащение, вот и пришлось работать предельно аккуратно. Достойная позиция, Макс, и отдельно хочу похвалить выбор транспорта. Данная модель, хоть и считается устаревшей, но она до сих пор одна из лучших в своем роде, поверьте опытному человеку, ну, это я и так знал, не удивил, мне даже интересно». Как вам удалось найти экземпляр в таком прекрасном состоянии? Ну да ладно, давайте вернемся к основному вопросу. Скажите, вы собираетесь продавать все, или хотите что-то оставить для себя? Только немного меда, долго думать мне не пришлось, мы уже давно все решили, остальное на продажу. Через несколько дней мы собираемся в новый рейд, а подходящих складов мы пока не оборудовали, так что необходимо освободить транспорт. Кстати, майор Изотов намекал, что его бойцам тоже очень нужен мед. Не переживай, Макс. Анатолия я не обижу. Иван позволил себе едва заметную улыбку. Итак, начнем тогда с этого самого меда. Предлагаю цену в 370 рублей за килограмм в неочищенном виде. Чуть выше рынка, еле слышно произнесла Соня, когда я бросил на нее вопросительный взгляд. Хорошее предложение. Отлично, нас устраивает, ответил я скупщику. Здесь 430 килограммов. 50 мы оставим себе, остальное можете забирать. Великолепно, такого количества нам хватит, чтобы оснастить большую часть войск. Вот охотники обрадуются, когда увидят свой завтрак через несколько дней. Кажется, Иван был доволен, дальше у нас идут змейки. У них ценится паралитический яд и, собственно, кожа, однако она не самая прочная из возможных, к тому же предстоит довольно кропотливая работа по свежеванию тушек. Предлагаю 60 рублей за штуку. Соня показала мне большой палец, так что я согласился. А прав был Изотов, действительно хорошие цены предполагает этот Иван. Теперь горилла-крокодилла, как его называют некоторые молодые охотники, скупщик сдержанно хохотнул над своей же шуткой, даю 95 тысяч, вывезем сами. Последний такой был продан через приложение за 101 тысячу. Сонька сверилась со своими записями. Все верно, юная леди. Это мы ее выкупили, удивил меня Иван, его величество не жалеет денег для оснащения тех, кто защищает страну от вторжения тварей. Вам же я предлагаю чуть меньше, учитывая оптовую продажу и срочность. Что ж, я думаю, это достойная цена, ну а какой смысл ради нескольких тысяч терять неизвестно сколько времени. Стухнет еще, хоть у нее и ценится кости и кожа, но пара тонн тухлятины в машине мне явно ни к чему. Прекрасно. С вами приятно иметь дело, молодой человек, торговец становился веселее с каждым моим «да». Остался самый главный лот. Уж не знаю, где вы смогли найти такой прекрасный экземпляр, но даже я вижу что-то подобное впервые. Судя по показателям приборов, кожа этой змеи имеет прочность, сравнимую с самыми крепкими аномальными металлами. Ее ценность сложно оценить, и вы, наверное, могли бы выставить ее на аукцион. Я бы так и поступил. Только это очень долгий процесс. Поэтому я могу предложить вам 220 тысяч прямо сейчас. Боюсь, больше наша организация не может себе позволить. Сонь, что скажешь? На самом деле я малость ошалел от столь огромной суммы, но надо было держать марку. Ничего подобного на рынке не выставлялось, поэтому трудно сказать, решай сам. Думаю, никто из ребят возражать не станет, скромно ответила она. «Хорошо, Иван», немного подумав, «я принял решение, в знак нашего, надеюсь, долгосрочного сотрудничества, и потому что вы забираете сразу все, мы согласны. Может, еще и Рыжесов заберете, чтобы нам с ними не мучиться, свиножиков можно оставить себе, у них мясо вкусное». «Прекрасное решение, молодой человек, вы сделали правильный выбор». Он крепко пожал мне руку, после чего бросил брезгливый взгляд на холодильник с лисами. «Только из уважения к вам, готов забрать их по 8 рублей за штуку, больше, извините, дать не могу, потому что они, в принципе, не особо нам нужны». «Уговор, спасибо и на этом». Я обрадовался, что не придется заморачиваться хоть с ними. Итого, получается 465 тысяч ровно, подсчитал все Иван, а у Соньки в этот момент подкосились ноги, мне даже ее ловить пришлось. «Макс, у вас открыт отрядный счет, можно перевести и наличный, но с командным как-то попроще, к подобным операциям меньше вопросов у банков». «Да, счет имеется. Когда сможем закрыть сделку?» «Давайте ваш браслет, деньги я переведу прямо сейчас», удивил, так удивил, «а за товаром мои ребятки приедут завтра утром. Не бойтесь, что можем обмануть». Чисто ради интереса спросил я у него. «Молодой человек, поверьте мне, империя не допустит, чтобы ее обманывали». Его прежде добродушная улыбка стала похожа на оскал хищника. Некоторые пытались, но их имена теперь не помнит даже история. «Это я так, чисто из интереса спросил, даже в мыслях не было ничего подобного», поспешил я заверить его, а то от этого вроде как безобидного человека повеяло таким холодом, что у меня аж мурашки побежали. «Охотно верю, молодой человек, ну так что, сделка?» Он постучал по своему браслету двумя пальцами. «Сделка», ответил я, поднося свой браслет к его руке. Через пару секунд тренькнул телефон, уведомляя о поступлении огромной суммы на счет нашего отряда. «С вами приятно иметь дело, Макс Вершинин», скупщик вежливо поклонился, я ответил ему тем же. «Мой номер у вас есть, звоните, если появится интересный товар, я к вашим услугам в любое время. А теперь простите, но вынужден вас покинуть, жена уже, наверное, заждалась. Всего вам доброго, Иван, с вами тоже очень приятно иметь дело». Я проводил его до ворот и наконец-то отправился ужинать. Одной проблемой меньше, а дела-то налаживаются. Ну и странный же дядька этот Иван, но свое дело определенно знает в совершенстве. В принципе, мне понравилось с ним работать, а особенно порадовали цены. Подумать только, какая-то змеиная туша стоит дороже, чем наше поместье. Сейчас 200 тысяч, полученные сегодня от графа, мне уже не казались столь заоблачной суммой. Все-таки ремесло охотника – это очень выгодное занятие, но это я со своей магией времени и повышенной удачей смог заработать целое состояние за первый же рейд, а у других, думаю, дела обстоят несколько хуже. Видел я, сколько народу копошится возле входа в зону, а на рыжесах явно много не заработаешь, вон как от них все нос воротит. Наконец-то я добрался до столовой, где меня уже давно ждал сытный и вкусный ужин. Оказалось, что Света, одна из бывших подопечных Кости с ребятами, является отличным поваром. Вот она сегодня и расстаралась на полную катушку. Давно так вкусно не ел. Получается, из их троицы одна только Виолетта осталась пока без дела, но ничего, думаю, и у нее какой-нибудь талант найдется. А если даже и нет, то пусть занимается домашними делами. Кто-то же должен. После ужина я собрал всех членов отряда, которые участвовали в рейде, в просторном зале на первом этаже особняка, который мы решили превратить в комнату совещаний. Всего получилось 7, включая меня. Итак, господа и дама, я первым взял слово, дабы донести основную повестку. Скупщик перевел мне деньги за трофей. Поздравляю, в первом рейде мы заработали, за вычетом налогов. Для охотников они составляли скромные 10%. Империя старалась сильно не обременять тех, кто сражается с тварями. 414 тысяч рублей. «Сколько?» – воскликнули они хором. «Ты же шутишь, да?» – с дрожью в голосе переспросил Димка. «Нет, друг, это чистая правда, наши трофеи оказались очень ценными, и это действительно так, а теперь главный вопрос, как делить будем? Я предлагаю 150 тысяч оставить на выкуп поместья, а остальное разделить поровну между всеми нами. Я решил, что это будет справедливо. Ну а те деньги, которые я зарабатываю с помощью своего дара, я буду расходовать так, как посчитаю нужным, все же, это чисто мой заработок. Ну и про Соньку тоже забывать не стоит, она ведь сделала много работы, хоть и не сражалась на передовой. Кроме того, необходимо сформировать так называемый общак, или казну отряда, из которой мы станем тратить деньги на зарплаты, еду, расходники, мебель и прочее. Давайте обсуждать, кто что думает. Пока у тебя не было, мы уже поговорили между собой и пришли к согласию, слово взял Костя, как самый старший. Если бы не ты, ничего бы у нас не получилось. Твоя магия, сила и сноровка в бою, решения, которые ты принимаешь, и забота о каждом члене отряда, без этого не было бы никакого отряда в принципе, а если бы был, то мы бы полегли все, как один, в первом же рейде. К тому же, ты стремишься к титулу, и для этой твоей цели нужен серьезный капитал. Так вот, мы решили, что как минимум половину заработков ты должен забирать себе. Я почти открыл рот, чтобы возразить, но Костя выставил руки перед собой, не дав произнести мне ни слова. Даже не возражай, мы все решили, и просто больше не возьмем. Да и что нам делать с таким астрономическими суммами? Мы люди простые, много нам не надо. Так что, посовещавшись, мы решили, что ты должен получать 50%, простые бойцы по 3, а маги по 5, остальное пойдет в казну. Этого будет более чем достаточно каждому из нас, при условии, что экипировка будет покупаться из казны. Щедро, я даже не знал, что им ответить. По факту, Костя прав во всем, но как-то совестно. Хотя, чего это я? Если уж я собрался становиться аристократом, то как-то так оно и должно быть. Надо привыкать. Хорошо, только хочу внести некоторые корректировки. Воинам 3%, магам 5%, Соньке 2%. Ее тоже не стоит обделять, она не меньше нашего работает. Согласны? Все дружно закивали. Дальше, себе я пока возьму 35%, остальное пойдет в казну. Нам слишком много всего нужно, во всяком случае, на данном этапе. Позже, когда обзаведемся всем необходимым, уже подумаем о пересмотре долей. По поводу этого пункта возражений тоже не возникло. Ну и последний момент. Что будем делать с долями каждого, когда отряд увеличится? Уже завтра к нам присоединятся двое новеньких, Рита еще. И это только начало. Будем пропорционально уменьшать долю каждого? Да, но твои 35 должны остаться нетронутыми. Это не обсуждается, на другие условия мы не согласны. И так почти каждый из нас тебе должен жизнь, заявил Димка после того, как они переглянулись между собой. Повезло мне с соратниками, другие бы стали пытаться получить как можно больше для себя любимого, а они вон как. Эх, даже слезу пустить захотелось. Ладно, я вынужден был согласиться, но вы точно уверены, что согласны на понижение доли в зависимости от количества участников? Больше людей будет в отряде, больше монстров завалим. Наконец-то высказалась это я. Мы с Димкой, вон, еще и как маги прогрессируем, а ведь ядра тоже денег стоят, и немалых. Кстати, по поводу ядер, что-то я совсем забыл про них, их продавать я не хочу, во всяком случае пока. Предлагаю их складывать в казну и выдавать тем, кому нужнее в данный момент. Считаю, что повышать личную силу каждого – наша первоочередная задача. Только в таком случае получается, что не маги будут несколько обделены. Мы не в претензии, Макс, это снова Костя, мы и без того заработали за 2 дня столько, сколько за год не получали на службе. Куда еще больше. К тому же, от вашей магической силы зависит наша жизнь. Ладно, вроде разобрались, давайте спать. Наверное, завтра опять предстоит тяжелый день. Утром приедут имперцы за трофеями, потом мне надо встретиться с магом воды. Это еще один потенциальный член отряда, которого порекомендовал майор Изотов. Еще приедет кто-то из гильдии лекарей, и надо бы по магазинам прошвырнуться. А ну и еще кое-что, это я вспомнил про Вику и разведчика. А что за новые члены отряда? То я задала вопрос, который интересовал всех. Первый, Егор Выхин, опытный разведчик с боевым опытом, вылечил его сегодня и предложил службу. Вторая, моя личная головная боль, графиня Виктория Бронская, маг, направление магии пока не скажу, обещал ее отцу. Сама расскажет, если посчитает нужным, как ни крути, а обещания надо держать. Сразу скажу, она может вести себя немного странно. Я ей сильно помог и теперь мы, как бы правильно выразиться, связаны, точнее, ее дар зависит от моего, так что девушка может испытывать некоторые необычные эмоции, что отражается на ее поведении, но это временно, надеюсь. Подожди, Макс, графиня, то я вытаращила глаза и вскочила с места. Ну да, а чем это я тут распинаюсь, Конечно, они услышали только это слово. Глава 16. Злата. Утро для меня началось рано, и проснулся я не по своей воле. Меня разбудил шум с улицы, который создавали имперские грузчики, прикатившие ни свет ни заря. Кондиционеров у нас пока не было, а май в этом году выдался жарким, так что спал я с открытым окном. Эх, ладно, пора вставать. Этот день обещает стать не менее веселым, чем вчерашний. Закончив утренние процедуры и плотно позавтракав, я первым делом встретился с Софией, предоставил доступ к исчету отряда и попросил заняться покупками с целью обустройства быта. Кроме базового набора мебели у нас пока не было ничего, только скромные пожитки, привезенные из старых квартир. Также попросил ее прозондировать почву на предмет выкупа поместья, предупредил о разведчике, который должен приехать, и сказал, что меня не будет весь день. Ну и еще зарплату ей перевел. Уж как она радовалась. Потихоньку начали просыпаться остальные члены отряда. Их я отправил на шоппинг, чтобы получше присмотрелись к экипировке, а то в прошлый раз нам было некогда, и мы особо не выбирали, что покупать. Риту послал осваиваться с монстром, а сам преобразовал свою новую машинку в более раннюю версию самой себя. Получилось просто прекрасно. Только начал задумываться, как лучше выстроить сегодняшний день, как начал трезвонить телефон. Звонил Изотов. «Максим, доброе утро, прости, что рано, не разбудил». Майор был, как всегда, предельно вежлив. «И вам доброе утро, господин майор, не разбудили, утро выдалось ранним, шустрые грузчики уже все загрузили и уехали, вы по делу, или просто соскучились?» «По делу, Максим», не стал он тянуть с основной темой звонка, «у нас сегодня запланирован серьезный рейд, так что вечером может понадобиться твоя помощь, решил предупредить заранее». «Сможешь, если что?» «Думаю, да», я задумчиво почесал затылок, «были кое-какие планы, но, думаю, одно другому не помешает». «Ну и хорошо, кажется, майор опасался моего отказа, не факт еще, что твоя помощь понадобится, но лучше быть готовым, так ведь?» «Все верно, господин майор, спасибо, что предупредили заранее. У меня, кстати, сегодня встреча с представителем гильдии лекарей, решил я проинформировать его, так как майора это тоже касалось в какой-то мере. Он от них ответа по поводу моей скромной персоны так и не получил, как раз расскажу вечером, как все прошло». «Наконец-то, очнулись», — заворчал Изотов, словно старик, «не слишком-то они торопятся. Впрочем, ничего удивительного. У меня к вам есть еще один вопрос, Анатолий Петрович, довольно личный, ответите?» «Почему же не ответить, если это в моей компетенции?» «Кажется, майор заинтересовался, судя по голосу, спрашивай, вы знакомы с графом Бронским, можете что-нибудь сказать по поводу этого человека, стоит ли вести с ним дела?» «Мне нужно было составить объективное мнение по поводу графа, чтобы понимать, чего от него можно ожидать в дальнейшем, так или иначе, а контактировать мне с ним придется». Неожиданно удивился Изотов моим вопросом. «Мы с графом довольно неплохо знаем друг друга, не друзья, конечно, но очень хорошие знакомые. Часто пересекались по службе, не могу сказать о нем ничего плохого, честный, прямой, слово всегда держит. Если бы ты спросил меня, с кем из наших аристократов можно иметь дела, то его фамилия первой пришла бы мне на ум. Позволь полюбопытствовать, где же ты мог с ним пересечься? Так уж вышло, что его дочь сегодня вечером вступит в мой отряд, мне показалось, или майор на том конце трубки слегка крякнул. Да, не удивляйтесь, граф обратился ко мне за помощью, и я вылечил Викторию. Побочным эффектом стало то, что теперь она ко мне испытывает сложную гамму чувств. Это если вкратце, у нас с майором сложились доверительные отношения, так что я не счел нужным скрывать от него сей факт. Подожди, подожди, что ты сделал? Ой, кажется, Изотов был в курсе про недуг графини, ты вылечил магическую кому? Твою мать, да кто ты такой, Вершинин? Это же невозможно. Похоже, майор не выдержал, вечная маска спокойствия и безмятежности дала трещину. Ну вот так получилось, я не знал, что еще ему ответить. Так получилось. Понятно, на некоторое время между нами воцарилась тишина, ни он, ни я не знали, что сказать. Повезло тебе, Макс, что это был Бронский, а не кто-то другой. Его можешь не опасаться, он хороший человек, но если бы на его месте был какой-нибудь другой аристократ, ты бы, вероятно, мог уже сидеть в темном и сыром помещении без окон, где-нибудь на Северном полюсе, и никто бы никогда тебя не нашел. Будь аккуратнее, Я прошу тебя. Вас понял, господин майор, буду, и спасибо за ответ. Мы тепло попрощались, и я положил трубку. Ну что ж, если уж взял в руки телефон, нужно позвонить еще кое-кому. Злата, трубку взяли после второго гудка. Да, кто это? Ответил приятный женский голос. Вы меня не знаете, я Максим Вершинин, ваш номер мне дал господин Изотов, майор гильдии охотников, не очень люблю звонить незнакомым людям, да и не особо умею строить разговор в такой ситуации, так что постарался представиться максимально подробно. И что же вы хотите от меня? Она насторожилась, голос слегка почерствел. Мне известно, что вы отказались поступать на государственную службу, и я хотел узнать, рассматриваете ли вы возможность стать членом частного отряда охотников? Руководителем такого я как раз являюсь. Но я же только прошла инициацию. Чем такая неопытная магичка, как я, могла вас заинтересовать? Кажется, я пробудил в ней любопытство. Как вам сказать? Я обдумывал, как бы получше провести презентацию. Мы, молодой отряд, но уже делаем некоторые успехи. Ну и я предпочитаю сам воспитывать кадры, расти вместе. У нас не просто отряд, а практически семья. Большая просторная база, целое поместье, где мы все вместе и живем. Звучит интересно, заключила Злата, о чем-то таком я и мечтала, если честно, только в данный момент я вынуждена отказать, извините, Максим, но сейчас у меня имеются некоторые личные проблемы, которые не позволяют мне заняться охотой. Давайте встретимся, Злата, предложил я самый логичный вариант, познакомимся, пообщаемся лично. Если честно, я не слишком люблю телефонное общение. Возможно, мы сможем прийти к какому-либо соглашению, а по поводу проблем, поверьте мне, все решаемо. Ладно, все-таки согласилась она после недолгого раздумья. Я могу сегодня до обеда. Позже, извините, не получится. Пришлите адрес, я подъеду, куда скажете. Утро у меня как раз было относительно свободным. Давайте встретимся в кафе «Аномалия». Знаете такое? Она явно хотела встретиться на нейтральной территории. Да, тогда давайте в 10 часов, вас устроит, я был только за. Хорошо, до встречи, попрощалась она и положила трубку. Только мы договорились, как Виталик по рации сообщил, что приехала семья из троих человек. Мужчина сказал, что его зовут Егор Выхин, и он прибыл по моему приглашению. Я ответил, что сейчас подойду и встречу их лично. Егор удивил меня, приехав сразу с семьей. Я не думал, что он так быстро примет решение. Был уверен, что сначала захочет осмотреться, разузнать, что тут у нас к чему, как по идее и должен был поступить опытный разведчик. Видимо, сильно я ему понравился, раз он решил доверить мне самое дорогое. Это подкупает. Приветствую, я пожал руку главе семейства и кивнул его жене и сыну. Сонь, у нас гости, встреть пожалуйста, и если мои проснулись, пусть тоже спустится, познакомится, проговорил в рацию подруге, которая в последнее время стала отвечать чуть ли не за все подряд. Здравствуй, Макс, знакомься, это мой сын Антон, указал Выхин на застенчивого паренька лет 12, ну и жену Елену ты знаешь. Очень приятно, я поздоровался с каждым лично, вы меня извините, но, как всегда, куча дел. Не смогу вам все здесь показать, но передам в заботливые руки Софии. Она у нас отвечает за быт. Ну и мои мама с сестрой должны подойти. Они вам все покажут и расскажут. У нас осталось еще несколько свободных домиков. Выбирайте любой. Хорошо, разберемся. За нас не переживай, уверенно заявил Егор. Скажи лучше, какие для меня будут поручения. Осваивайтесь, как немного пообвыкните. Предлагаю тебе, Егор, поработать по профилю. Проверь базу на предмет безопасности. Найди слабые места. Недочеты. Мы тут недавно взяли поместье в аренду, но в ближайшие дни выкупим его, так что нужно все сделать по уму, чтобы даже мышь не проскочила незаметной. Принято, это я могу, ты обратился по адресу, кажется, он был доволен полученным заданием, во всяком случае, глаза его заблестели. Тогда вечером жду от тебя предварительный отчет, и обязательно укажи, если нужно что-то докупить. Может, оборудование какое или что-то еще для обеспечения безопасности. Это очень важно. Сделаю. Скажи, ты планируешь брать меня в рейды? Задал он неожиданный вопрос. Если честно, то пока не думал об этом. В принципе, опытный разведчик не помешал бы, но у него другая специфика работы. Он привык иметь дело с людьми, а не с монстрами. Думаю, решать тебе, Егор, если захочешь, то возьмем. Если решишь ограничиться только гражданкой, то так тому и быть. Разве что, оплата будет отличаться. Те, кто рискует собой в зоне, получают процент от добычи, остальные – фиксированную зарплату. Хорошо, Макс, я подумаю, вечером сообщу свое решение, серьезно ответил Выхин. Ну тогда на этом пока закончим. Я довел их до площади перед особняком, где уже ждали Соня и мама, Ева еще спала. Вот ваши экскурсоводы, знакомьтесь, а я пошел. Усевшись в свой новый кабриолет и бережно погладив переднюю панель, я немного послушал, как приятно урчит двигатель мощностью в 300 лошадок, и отправился в город. До встречи со Златой оставался еще час, так что я решил скоротать время, зайдя в торговый центр. Надо бы прикупить кое-какой одежды, а то я постоянно с кем-то встречаюсь, вечером к графу ехать, а выгляжу, как, да как оборванец, чего уж там. Пока рулил, у меня снова зазвонил телефон. Из тех звонков, которые я ждал сегодня, остался только один, видимо, это он и был. Здравствуйте, Максим, меня зовут Кацаврам Иосифович, я представляю гильдию лекарей. Вам должны были сообщить обо мне, представился звонивший, этот был именно тот, чей звонок я ждал. Доброе утро, ваше благородие. Все верно, Аристарх Аристархович предупреждал меня, только подробностей нашего взаимодействия не поведал, сказал, что вы введете меня в курс дела. Да, я приехал в Южногорск, мне показалось, что он поморщился, произнося название нашего города, специально ради вас. Нам нужно встретиться, я опрошу вас, вы покажете свои способности, после чего я отправлю свои выводы директору, и он примет решение о вашем зачислении или незачислении в ряды гильдии. Звучит довольно просто, как будто менеджера по продажам на работу принимают. Ага, через час у меня назначена важная встреча, думаю, займет она не больше пары часов. После этого я полностью к вашим услугам до самого вечера. Хорошо, у вас есть какое-то уединенное место, где мы могли бы провести собеседование? Деловито уточнил Кац. А давайте на базе нашего отряда? Сразу родилось у меня в голове решение, там нас точно никто не потревожит. Сможете подъехать? Адрес пришлю. Я уже наслышан, что вы создали свой отряд, как-то слегка высокомерно произнес барон. Не скажу, что одобряю такое решение. Не пристало лекарю рисковать собой в зоне, наши жизни слишком важны, но это ваш выбор. Хорошо, я подъеду к 12. Отлично, до встречи, ваше благородие. Неужели в этом мире все лекари – высокомерные придурки? И откуда только такое раздутое самомнение? Я понимаю, что они гребут деньги лопатой, но разве это повод обманывать самих себя? Вот этот Кац, как минимум для себя, должен же понимать, что не такой уж он и важный, или нет, может он реально уверен в собственной исключительности. За всеми этими мыслями я даже не заметил, как доехал до ТЦ, быстренько добрался до нужного мне отдела, потратил полчаса на примерку и вскоре уже закидывал пакеты в багажник. Поскольку деньги у меня теперь были, а вот со временем не очень, я не стал сильно заморачиваться с выбором, купил практически все, что мерил, пару костюмов, пару туфель, несколько майк, рубашек, джинсов, легкую куртку, кроссовки, ну еще всякого по мелочи. Я никогда особо не заморачивался по поводу одежды, вот и сейчас не стал. Как выглядит Злата, я понятия не имел, но что-то мне подсказывало, что она еще не пришла, поэтому я занял столик, с которого отлично просматривался вход в кафе, заказал себе чай и принялся ждать. Через некоторое время в заведение зашла довольно экстравагантная девушка, и я почему-то сразу понял, что это она. Невысокая, стройная, я бы сказал, миниатюрная, с кукольным личиком, длинными ресницами, пухлыми губами, голубыми волосами до плеч и голубыми же глазами. Чистое олицетворение стихии воды. Даже ее движения были какими-то плавными, она словно перетекала из одного положения в другое. Обладая довольно скромными формами, она все равно притягивала к себе мужские взгляды. Одета была просто, но со вкусом. Чувствовалось, что многие элементы на ее одежде сделаны своими руками. Войдя в зал, она принялась искать меня взглядом, но, тоже не зная, как я выгляжу, не решилась подойти. Скромная. Вместо этого достала телефон и набрала мой номер. В ответ я поднял руку с зажатым в ней звонящим телефоном, и она, наконец, меня заметила. «Доброе утро, Максим!» Она подошла к моему столику и скромненько встала рядом, переминаясь с ноги на ногу. «Привет, Злата, присаживайся», я отодвинул стул, как подобает настоящему джентльмену. Не против, если сразу перейдем на «ты», мы практически ровесники. Хорошо, она села на стул и кивнула мне, благодаря за оказанное внимание. Я, если честно, думала, что вы «ты» несколько старше. Разве возраст имеет большое значение? Я наоборот считаю, что если члены отряда примерно одного возраста, то им гораздо проще найти общий язык. Я старался улыбаться и говорить спокойно, уверенно, чтобы подсознательно расположить ее к себе. «Пожалуй, ты прав. Так зачем ты хотел встретиться?» Перешла она сразу к сути. «Будешь завтракать?» По ее выражению лица было понятно, что девушка голодна, но она лишь отрицательно помотала головой. «Я угощаю, не стесняйся. Тогда я буду омлет с беконом, летний салат и чай, если можно». Наконец-то, поборов стеснение, она сделала заказ. «Добавьте еще пару булочек с джемом и ванильное мороженое», дополнил я от себя. Когда подошел официант, стало понятно, что с финансами у нее не очень, экономит буквально на всем. Пока несли заказ, мы немного поболтали, познакомились. Переходить к основной теме встречи я пока не спешил, справедливо рассудив, что принимать решение гораздо приятнее на сытый желудок. Еще минут 15 она ела, стараясь делать это грациозно, но я прекрасно видел, что если бы она была сейчас одна, то ни о каком этикете речи бы не шло. «Вот теперь можно и поговорить», — с легкой долькой иронии сказал я, когда она доела мороженое. «Буду честен, Злата, я хочу, чтобы ты вступила в мой отряд. Зачем я тебе? У меня низший ранг, и я толком ничего не умею. Почему бы не подыскать кого-то получше? С деньгами, я так понимаю, у тебя особых проблем нет». Примерно таких вопросов я и ждал, и ответ у меня был давно заготовлен. «Скажи, ты интересовалась профессией охотника? Что-нибудь знаешь об известных отрядах?» Она кивнула. «Тогда скажи, как много ты знаешь успешных отрядов, которые основали простолюдины?» Она задумалась, но так ничего и не ответила. «А я тебе скажу, их единицы по всей стране. Успешные отряды, как правило, создаются аристократами с участием гвардии рода. В отрядах без прикрытия благородных чаще всего состоят не больше пары-тройки магов. Я же хочу, чтобы наш отряд подвинул тех, кто сейчас находится на вершине. А ты уверен, что у тебя получится?» Она посмотрела на меня недоверчиво, в глазах ее читалось сомнение. «Уверен, и у меня все есть для этого. Я сам верил в то, что говорил, и старался транслировать свою уверенность на собеседницу. Во-первых, я лекарь, причем довольно неплохой, соответственно, я не дам погибнуть никому из членов отряда во время задания. Во-вторых, в отряде уже состоят четверо магов, включая меня самого. Лекарь, менталист, иллюзионист и огневик. Магия воды идеально впишется в общую стратегию. В-третьих, мой дар позволяет мне зарабатывать неплохие деньги, которые я вкладываю в отряд и его развитие. У нас отличная база, хорошая техника, достойная экипировка. Члены наших семей, те, кто захотел, живут с нами на территории поместья, которое и стало нашим штабом. Там они находятся в безопасности и помогают работой по дому. Я могу еще много рассказывать, но, думаю, общую суть ты уловила. И все-таки, ты не ответил на мой вопрос, она заинтересовалась, это было видно, но что-то ее все равно тревожило. Почему именно я? Честно, хорошо, нет никакой конкретной причины, или чего-то особенного в тебе. Извини, я посчитал, что правда, лучший способ добиться ее расположения, несмотря на не слишком приятную формулировку. Просто, свободных магов очень мало, даже начинающих. Ну и еще тебя порекомендовал майор Изотов, а ему я доверяю. Увидев тебя сегодня, поговорив, я примерно понял, что человек ты неплохой, и мы можем сработаться. Ну а низкий ранг, ерунда, поднимем, есть способы. Хорошо, спасибо за честность, Макс. Кажется, ее нисколько не задела моя откровенность, я тоже буду честна с тобой. Ты меня заинтересовал и понравился, как человек и потенциальный командир. В другой ситуации я бы с удовольствием пошла к тебе в отряд, только на данный момент это невозможно. Почему? Те самые проблемы, о которых ты говорила по телефону. Расскажи, возможно, я смогу их решить. Попытался я закинуть удочку. Если вкратце, то у моей семьи большие долги, и пока я их не выплачу, я не могу заниматься тем, чем хочу, а сумма там такая, что этот момент наступит еще очень и очень нескоро. Примерно что-то подобное я и подозревал. Долги в нашем городе отнюдь не редкость. Огромное спасибо моей маме, что она в свое время смогла избежать этой участи для нас с Евой. Злат, я прекрасно понимаю, что у тебя нет ни единой причины мне доверять, но все же попрошу, расскажи больше. Скорее всего, вместе мы найдем решение твоих проблем. Это в наших общих интересах, я решил попытать удачу, и все же попробовать убедить ее. Нужны подробности. Сколько должна, кому, условия, сроки. Важна каждая мелочь. Послушай свое сердце, может, оно подскажет, как правильнее поступить. Несколько минут она молча смотрела мне в глаза, должно быть, взвешивала все за и против, а потом информация полилась из нее, как из открытого крана. Мой так называемый папаша, забодай его крысорок, наворотил дел. Он набрал кучу денег в долг у бандитов, проиграл их в карты и бросил нас, позорно сбежав. Оставил только записку, мол, простите меня, я такой-сякой, подвел вас. Больше мы никогда его не видели, у Златы по щеке скатилась одинокая слеза. Мы остались с мамой и младшей сестренкой. Чуть позже маму уволили с работы, средств к существованию совсем не осталось, не говоря уже ни о каких долгах. Вскоре эти самые бандиты заявились к нам домой, требуя выплат, иначе грозили забрать сестренку. Кое-как мама уговорила их подождать до моего совершеннолетия. Были некоторые предпосылки к тому, что во мне проснется магия. Они со скрипом согласились, но накинули еще 20% к сумме долга. И вот настал день инициации, магию я пробудила, и теперь должна буду работать на них, пока не отработаю всю сумму. Вот и вся история. У меня остался только сегодняшний день, завтра за мной придут, а я, дура, трачу его на разговор с тобой вместо того, чтобы провести последний день с семьей, которую, скорее всего, больше никогда не увижу. Да уж, такого даже я не ожидал, о какой сумме идет речь. 60 тысяч рублей, грустно вздохнула Злата. Я же говорю, сумма огромная. Найти столько денег за такой короткий период нереально. А что, если я скажу, что смогу выплатить твой долг? В ее глазах загорелась надежда вперемешку с недоверием. Потом буду постепенно вычитать половину твоей зарплаты, пока не расплатишься. Сразу скажу, что за последний рейд каждый из магов отряда заработал около 20 тысяч рублей. Так что, если все пойдет нормально, ты сможешь закрыть свой долг довольно скоро. И ты сделаешь это для совершенно незнакомой девчонки, потому что, естественно, доверять мне сразу она не начнет, я бы также вел себя на ее месте. Потому что могу, потому что хочу помочь, потому что ты нужна мне в качестве члена отряда, выбирай любую причину. Но есть и еще один вариант, мне он кажется куда перспективнее. Какой? Ты уверена, что бандиты оставят вас в покое, если ты заплатишь им? Каким бы ни был мир, а криминалитет везде примерно одинаковый. Покажи им, что ты платежеспособен, и они никогда не отстанут. Не знаю, я не думал об этом, потому что денег у нас все равно нет, ну а на своем будущем я уже поставила крест. В том, что меня не отпустит, если я начну на них работать, я уверена, безнадега. В этот момент я почувствовал яркий ее аромат, исходящий от этой воздушной девочки. Нет, точно не позволю ей попасть в грязные руки к каким-то вымогателям. Я предлагаю тебе следующее. Сейчас ты идешь домой, вы с мамой и сестрой собираете вещи, через несколько часов за вами приезжают мои ребята и отвозят вас на нашу базу. Я принялся излагать план, который казался мне наиболее адекватным. Дальше вы осваиваетесь на новом месте, живете нормальной жизнью, а ты вступаешь в отряд. Как только твои друзья приедут, в чем я нисколько не сомневаюсь, с ними буду разговаривать уже я. Если мы сможем нормально пообщаться, и они окажутся договороспособными, я выплачу твой долг, и мы подпишем официальный документ о том, что вы им больше ничего не должны. Если договориться не получится, тогда посмотрим, кто кого. Не думаю, что они решатся на штурм укрепленной базы, да и мы найдем, как дать отпор каким-то бандитам. Знаешь юридическую фирму «Зимберг и сыновья»? Да, это одна из самых известных во всем княжестве, кто ж ее не знает. Девчонка была явно в шоке, все еще пыталась переварить сказанное мной. А почему ты спрашиваешь? Я недавно вылечил этого самого Зимберга, и теперь он мне должен. Я попрошу его о юридическом сопровождении. Сделаем все так, что ни единой лазейки не останется. Мне самому понравился план, да и, судя по лицу Златы, ее я тоже впечатлил. Макс, я не понимаю, для чего тебе это? Она колебалась, очень сильно колебалась. Разве я стою стольких усилий? Не знаю, заодно и проверим, Я решил слегка ее подначить, чтобы разжечь азарт и желание показать себя с лучшей стороны. Совсем недавно я был в положении, не сильно лучше твоего, в чем-то даже хуже. Мы жили в нищете, тоже без отца, а я был больше 2 лет прикован к инвалидной коляске. Я понимаю, что ты чувствуешь, и просто хочу помочь. Ну и корыстный интерес имеется, не думай, что я такой уж замечательный. Ладно, я согласна, в конце концов Злата сдалась, но я обязательно все отработаю. Это даже не обсуждается. Конечно, отработаешь, преданностью, самоотверженностью и своей магией. Я позвал официанта, чтобы расплатиться по исчету, а сейчас не будем терять времени. Беги домой, собирайте вещи и прощайтесь со старой жизнью. Глава 17. Экзамен. Я был рад, что удалось договориться со Златой. Она мне понравилась своей прямотой, да и как девушка тоже, чего уж греха таить. С ветерком я домчал до базы, там нашел Димку и поручил переезд магички им с Костей. До приезда к отцу оставалось около получаса. За это время я посмотрел, как идут дела у Соньки. Заглянул к ней в кабинет, а там она вместе с моей мамой и мамой Таи жарко спорит. Причина конфликта меня заинтересовала, так что, каюсь, немного подслушал. Оказалось, что это они так шторы и ковры выбирают. С одной стороны, радует, что они, видимо, стали воспринимать нашу базу, как дом родной, а с другой, я свалил как можно быстрее, чтобы и меня не подключили к этому делу. Кац приехал минута в минуту. Уважаю пунктуальных людей, но по поводу него пока не уверен. Слишком скользким показался он мне по телефону. Еще раз здравствуйте, Авраам Иосифович, поприветствовал я выходящего из такси члена гильдии целителей. Здравствуйте, Максим. Он обозначил легкий кивок, а неплохое местечко вы выбрали в качестве места дислокации. Спасибо за комплимент, ваше благородие, понравилось, значит, наше поместье, приглашаю вас в гости. Пройдемте в мой кабинет, там уже предметно пообщаемся. Хорошо, ведите, не стал он спорить. Хоть ему более-менее и приглянулась наша база, но находиться здесь дольше необходимого он явно не планировал. Около кабинета нас ждала Вета, я ее попросил сегодня исполнить роль служанки, так как она была самой незанятой из всех. Чай, кофе, вина, учитывая поинтересовалась она, когда мы с Кацем устроились в креслах. Может быть, виски, ром, коньяк? Я вопросительно посмотрел на барона, тот слегка призадумался, и все же решил позволить себе небольшую вольность. Не откажусь от бокала достойного коньяка, подчеркнул он слово «достойного». Я был готов к такому повороту событий. Еще несколько дней назад велел закупить несколько разных дорогих напитков для подобных важных гостей. А мне принеси, пожалуйста, бутылочку грушевого лимонада, что-то сладенького захотелось. Посмотрел, с каким удовольствием Злата уплетала булочки и мороженое, немного даже позавидовал. Да и алкоголь по утрам пьют, как говорится, либо аристократы, либо дегенераты, а я, вроде как, не был ни тем, ни другим. Итак, Максим, давайте я познакомлю вас с порядком процедур, через которые вам предстоит пройти для вступления в гильдию. Сделав пару глотков коньяка и оценив его по достоинству, Кац немного повеселел и перешел к делу. Для начала вам нужно заполнить небольшую анкету. Мне было довольно скучно в поезде, пока я ехал сюда, и информацию о вас мы собрали, так что я позволил себе заполнить ее за вас. Вам осталось только прочитать и поставить подпись. Далее, мы с вами проведем небольшое собеседование. Вам нужно будет ответить на несколько вопросов, как общих, так и касающихся медицины, болезни и организма человека. Это позволит оценить уровень ваших знаний. Ваше благородие, а позвольте полюбопытствовать, для чего вам оценивать знания у вчерашних школьников, ведь вряд ли многие из них обладают большими знаниями в медицине. Я задал этот вопрос, чтобы понимать, как мне лучше всего показать себя, и на что ссылаться. Дело в том, Максим, что иногда алтарь может передать те или иные знания инициированному. Подобное происходило уже неоднократно, удивил меня Кац. Получается, что моя ситуация не была столь уж из ряда вон выходящей. Но мне-то алтарь показал прошлое, никаких знаний, которые я не получил бы в прошлой жизни. У остальных также. Программу для обучения лекарей мы составляем индивидуальную для каждого. У кого-то оно может длиться 5 лет, у кого-то всего 2. Ну и, если между нами, это не подтверждено, но принято считать так. Чем больше знаний алтарь дает лекарю изначально, тем сильнее его дар. Вот оно как, я предвкушающе улыбнулся, Уж я-то тебе точно отвечу на все вопросы. Мне подходит. Ну и третий, последний этап, на котором вы должны будете продемонстрировать работу своего дара. Обычно мы подготавливаем пациентов заранее, но в вашем случае, у нас не было времени, чтобы договориться с местными больницами. Однако, нам известно, что вы занимаетесь частной практикой. Он осуждающе посмотрел на меня, гильдия порицает, но не запрещает подобное занятие, а сегодня это даже может сыграть нам на руку. Я хотел бы попросить вас договориться о встрече с каким-либо пациентом и провести лечение при мне. Хорошо, дайте поступим так, я сейчас озадачу свою помощницу, она принесет нам список потенциальных клиентов, которые оставили заявки на лечение, и вы сами выберете кого-нибудь наиболее подходящего для экзамена. Такой вариант вас устроит. Я хотел узнать, что является целью барона. Хочет ли он меня честно проверить или завалить? Хотя, даже не знаю, для чего ему может такое понадобиться. Прекрасное предложение, Максим. Я сделаю свой выбор на основе теоретических знаний, которые вы продемонстрируете. Он потер руки в ожидании. Такой подход позволит нам сделать наиболее точные выводы о вашей компетенции. Сонь, прием, принеси, пожалуйста, в мой кабинет список желающих пройти лечение с подробным описанием их болезней, озадачил я подругу. Она сказала, что скоро все будет, но заявок пока всего 6, ибо остальные я вчера закрыл. Как только с разъяснениями было покончено, мы приступили непосредственно к экзамену. Времени у меня было только до вечера, потому что если я не приеду к Бронским, то, думаю, Викуша сама примчится меня искать и устроит переполох на базе. Так что опаздывать не следовало. Анкета была простейшей и касалась исключительно моей биографии. Гильдия неплохо поработала, так как заполнен опросник был абсолютно верно. Я прочитал его и поставил подпись, не став ничего спрашивать. Меня совершенно не удивило, что в цифровую эпоху власть имущие смогли раздобыть информацию о каком-то простолюдине. Кац пока казался абсолютно довольным. Он присвоил себе коллекционную бутылку коньяка и наполнял свой бокал уже в третий раз. Когда настало время опроса, он провел над собой какие-то манипуляции, и его немного хмельное состояние тут же сменилось абсолютно трезвым. Посыпались вопросы. Сначала я отвечал на простейшие из них, касающиеся особенностей строения человека. Потом они сменились описанием распространенных болезней и традиционных способов их лечения. Я отвечал на все, о чем меня спрашивал барон, мгновенно и без запинки. И если сначала он лишь удовлетворенно кивал, то, спустя минут 40, стал задумчиво поглядывать на меня из-под лобья. Весь процесс сфиксировала камера, которую он установил немного в стороне. Но не только она одна. Я решил, что будет не лишним сделать и свою запись, на всякий случай. Вскоре экзаменатор перешел к совсем уж экзотическим болезням и крайне редко используемым химическим соединениям. Это были знания категории не то что медицинского вуза, а такие, по которым защищают диссертации и получают ученые степени. Я не ошибся ни разу. Под конец я заметил, как Кац стал проверять часть ответов в рунете, видимо, сам не очень хорошо ориентировался в некоторых вопросах. Оно и понятно, это я учил это все несколько сотен лет. Да еще и на практике, а у него на изучение было всего пара десятков лет. Да уж, Максим, сказать, что вы меня удивили, это не сказать ничего. Выдал он, спустя чуть больше 2 часов после начала экзамена. За все время моей деятельности я ни разу не встречал человека, который с такой легкостью отвечал бы на невероятно сложные вопросы, не все из которых изучают даже в академиях. Позвольте полюбопытствовать. Это алтарь наделил вас таким невероятным количеством знаний. Пока находился в инвалидном кресле, я изучил немало медицинской литературы, пытался найти что-то, что могло бы мне помочь. Историю я придумывал прямо на ходу, да и времени у меня, как вы понимаете, было полно. Но и алтарь предоставил мне многие знания, так что вы правы. Браво, молодой человек, будь на это моя воля, я бы прямо сейчас рекомендовал выдать вам лицензию лекаря. Кац был в восторге, правда, он немного смешивался с завистью, но это ерунда. Так я и поступлю по возвращению в столицу, однако, нам остался еще третий этап. Поздравляю, собеседование вы прошли просто блестяще, без единой ошибки. Он даже слегка поаплодировал мне. Вы не слишком устали, Максим, остались силы на практику, все нормально, ваше благородие, я лишь отмахнулся, мне этот опрос не стоил абсолютно ничего. Вот список потенциальных пациентов, Выбирайте. Можем посетить даже двоих. У меня есть время до вечера. Кац принялся подробно изучать заявки, которые принесла Соня. Делал он это не слишком долго, потому что их было всего 6 штук. В итоге он выбрал 2. Самую сложную и среднюю, даже обыкновенную. Сложным случаем я бы назвал имперского служащего, который охранял вход в аномальную зону. Пару недель назад, отряд некого баронета нарвался в зоне на стайку плотоядных летучих мышей, с которой не смог справиться. Они позорно бежали на выход и привели твари за собой. Согласно инструкции, офицеры и другие дежурившие здесь солдаты были обязаны сдерживать монстров всеми силами до прихода помощи. Так он и поступил. Большая часть солдат полегла, тварей было действительно много, а сам офицер выжил, но потерял обе руки. Его погрызли настолько, что приехавшие медики не сразу выяснили его личность. Но он был магом, поэтому выжил. Хоть практически выжег источник, а тело его превратилось в кровавое месиво. Его отвезли в больницу, там слегка подлатали до состояния нет угрозы жизни и оставили дальше лежать в стационаре. Ко мне обратилась его невеста, дочка известного в городе торговца. Она любила своего избранника и готова была заплатить 40 тысяч, если я смогу вернуть ему нормальное состояние и внешний вид. О магическом источнике речи не шло. Я понимаю, что данный случай слишком сложный, и не уверен, что с подобным смог бы справиться даже я, тем более за один сеанс, произнес Кац с каким-то сомнением в голосе. Я хочу оставить его в качестве последней проверки, если вы успешно справитесь с первым случаем. Заодно передам его дело в гильдию, негоже, чтобы человек, который защитил собой юного баронета и его отряд, а также не допустил проникновения твари из аномальной зоны, оставался в таком состоянии. Он был абсолютно уверен, что с таким сложным случаем я не справлюсь. Наивный чукотский юноша, как говорили в моем первом мире. Ну и в качестве среднего по сложности случая, барон выбрал женщину, которую 2 дня назад покалечили какие-то отморозки. Она шла домой с работы там, где ходить не стоило, видать, сильно торопилась или переехала в наш гостеприимный город совсем недавно. В темной подворотне ее и поджидали какие-то ублюдки, которые только чудом не убили ее. Множественные переломы, гематомы, разбитый череп – это лишь часть тех повреждений, которые она получила. Благо, какая-то бабка увидела избиение с балкона и вызвала законников. Сейчас она лежала в городской травматологии. Обратилась ко мне та самая сердобольная бабка. Никаких денег она, естественно, не предлагала, просто просила помощь по возможности. Можно считать, что этой женщине сегодня повезло, уже скоро она встанет на ноги. Мой кабриолет был слишком небольшим и не подходил для подобной ситуации, так что я вызвал Риту и велел подготовить пикап к выезду. Вышло так, что подходящей для подобных случаев машины в нашем автопарке не было. Надо бы исправить эту оплошность. Кац немного поморщился, увидев, на чем нам предстоит ехать, но промолчал, жадно пожирая взглядом нашего водителя. Понимаю его, периодически и сам засматривался на ее экзотическую красоту. Вскоре мы подъехали к зданию травматологии, где нас ждала первая пациентка. Я не боялся показывать свою силу представителю гильдии, он все равно ничего не поймет, потому что маги времени в этом мире ничего не знали, а целительские дары почти всегда чем-то отличались друг от друга. Насколько я знаю, 2 абсолютно одинаковых лекарских даров не существовало. Так что, ну светится пациент во время лечения, ну и что такого? Индивидуальная особенность дара. Девушку звали Людмилой, и она была в сознании, когда мы вошли к ней в палату. Авраам Иосифович заранее объяснил мне критерии оценки лекарского таланта на этом экзамене. Смотреть он будет на сам процесс, насколько он был быстрым и болезненным, и на окончательный результат. По совокупности этих 2 факторов, он поставит оценку по 100-бальной шкале. «Здравствуйте, Людмила, меня зовут Максим Вершинин, я лекарь, представился я больной, а это его благородие Кац Авраам Иосифович, представитель гильдии целителей. Сегодня я займусь вашим лечением в качестве экзамена от гильдии. Вы позволите?» «Конечно, Максим, я даже и надеяться не могла на что-то подобное». В ее голосе послышалась надежда. «Это же бесплатно, просто у меня совсем нет денег». «Да, это бесплатно, считайте, что сегодня вам улыбнулась удача». Я постарался обнадежить женщину, чтобы не слишком нервничала. «Назовите, пожалуйста, точную дату и время, когда вы получили повреждения». Кац уже достал из кармана золотой секундомер, готовясь фиксировать время лечения, но мне нужен был ответ на этот вопрос, чтобы показать наилучший результат. 23 мая, около 7 часов вечера, взволнованно ответила пациентка. Приемлемо, просто отмотаю время для ее организма на 3 дня, это самый быстрый способ, правда, немного более затратный, но сейчас не время экономить годы из резерва, ведь от скорости лечения зависит мое будущее. Я жестом показал барону, что готов, на что он кивнул и запустил секундомер. Я же принялся выполнять стандартную процедуру. Положил руку ей на лоб, быстро просканировал и запустил дар. Всего 20 секунд, и Людмила была полностью здорова. «Готово», — сказал я Кацу. Он посмотрел на меня крайне удивленными глазами, но секундомер остановил и принялся осматривать женщину своим даром. «Надо же, и правда готова, вы удивляете меня все больше и больше». Максим, он отстранился от пациентки и протер платочком вспотевший лоб, теперь я понимаю, почему о вас ходит так много положительных слухов в пределах Южногорска. Поздравляю вас, девушка, вы полностью здоровы. Скажите за это спасибо Максиму Вершинину, он махнул рукой в мою сторону, вероятно, одному из сильнейших лекарей империи в скором времени. Спасибо вам огромное, господин, ее радости не было предела, но она не могла пока встать, так как все ее тело было упаковано в гипс. Я вечно буду помнить вашу доброту и обязательно расскажу о вас знакомым. Я позвал врача и сообщил ему, что гипс можно снимать, Кац подтвердил, и мы поехали по второму адресу. Знаете, Максим, когда я ехал к вам, я был уверен, что слухи о чудесах, которые творит молодой лекарь, очень сильно преувеличены, как это любит делать народ. Выражение лица Каца оставалось крайне задумчивым, но теперь я даже не знаю, что и думать. Вашей компетенции вполне достаточно, чтобы заменить меня на моей должности. Я даже не могу предположить, чему гильдия может вас научить. Такое ощущение, что нам самим стоит взять у вас пару уроков. Я лишь усмехнулся, знал бы ты, дядька, насколько прав. Офицер-пограничник лежал в другой больнице, предназначенная исключительно для военных и имперских служащих. Здесь нас ждала на входе его невеста, которой заранее позвонила Соня. Экзамен экзаменом, но и от 40 тысяч я отказываться не собирался. Как раз премиальную машину куплю на них, чтобы возить важных гостей в будущем. Девушку звали Варварой, выглядела она лет на 20 с небольшим и была весьма недурна собой. Одета она была дорого, я бы даже сказал, роскошно. Мы быстро познакомились. Она уже была наслышана обо мне, сама же меня и позвала. Вскоре к нам подошел работник больницы Йотфель к пострадавшему офицеру. Кац установил камеру в углу палаты и снова достал секундомер. Варвару попросили временно выйти. «Максим, случай невероятно сложный, так что не переживайте, если не справитесь, я бы тоже не смог», — решил он заранее подбодрить меня. «Вы уже сдали экзамен?» Причем превосходно. Я предоставлю руководству самый лучший отзыв о ваших способностях и знаниях. Давненько гильдия не видела столь перспективного молодого лекаря. Спасибо, ваше благородие, за лестные слова, но я все же попробую помочь этому человеку, не только ради денег и экзамена. Посмотрев на то, во что превратилось его тело, я просто не мог поступить иначе. Тогда начинайте. «Если готовы», я кивнул, и он включил секундомер. В этот раз мне понадобилось куда больше времени, потому как был задет источник. Ситуация была практически такая же, как с Таей, только несколько сложнее, ведь у мужика еще и все тело было искалечено. Суммарно я потратил 6,5 минут. Источник трогать не стал, как и тогда с иллюзионисткой. Если я даже Изотову решил не демонстрировать свои способности, то уж представителю гильдии, тем более. В итоге, операция прошла успешно. Когда пропало свечение, то перед нашими глазами предстал абсолютно целый и здоровый мужчина. Руки отросли, а месиво, которое заменяло ему лицо некоторое время назад, пропало бесследно. Кац был в шоке. Он медленно переводил взгляд с меня на пациента и обратно, не в силах ничего произнести. Мне даже пришлось ладонью помахать перед его лицом, чтобы вернуть в реальность. Офицер тем временем очнулся и открыл глаза. Я же... Пока выдались несколько секунд замешательства, вышел за дверь и сунул его невесте бумажку с моим номером. «Передайте, пожалуйста, это вашему жениху, как только останетесь наедине, я решил попробовать повторить успех, которого достиг с Таисией. Скажите ему, что я могу помочь с его проблемой, если мы сможем договориться, как он, Максим». Она внимательно выслушала меня, кивнула и задала вопрос, который волновал ее больше остальных. «Жив, цел, орел. Я решил немного разрядить обстановку. Я его вылечил, только вот с магией будут проблемы. Об этом я и хотел бы с ним поговорить, если он примет такое решение». Она даже не дослушала меня до конца. Ломанулась в палату со сверхзвуковой скоростью. Там увидела любимого, который неверяще ощупывал собственное тело, бросилась к нему и разрыдалась. Вскоре в себя пришел Кац. Он как-то странно на меня посматривал, но взял себя в руки и попросил отвезти его в аэропорт. Объяснил он это желанием как можно быстрее отчитаться перед руководством. Больше ничего не сказал. Я ответил, что мне нужно еще немного времени, чтобы получить оплату и поговорить с заказчицей. Барон вынужден был согласиться, но я прекрасно видел, как ему не терпится. «Спасибо вам, Максим», – произнес выздоровевший офицер, как только я вернулся в палату. Его заплаканная невеста лишь молча обняла меня, как родного. «Скажите спасибо Варваре, это она нашла меня и предложила хорошую сумму за мои услуги». Я пожал его новую руку. «Поговорите с невестой, как придете в себя». Я оставил ей свой номер. Она вам все расскажет. Максим, спасибо. Вы настоящий волшебник. Я готова перевести оплату. Невеста наконец-то успокоилась и вспомнила об этом важном моменте. Я молча поднял руку и поднес свой браслет к ее. Вскоре тренькнуло уведомление, сообщившее о поступлении денежных средств. Мы можем что-то еще для вас сделать. Она окончательно успокоилась и даже робко улыбнулась. Не стесняйтесь, моя семья торгует многими вещами. Отец будет только рад сделать хорошую скидку человеку, который спас его будущего зятя. Знаете, а это весьма кстати, я вспомнил об утреннем женском споре, мы сейчас занимаемся обустройством поместья, и нам нужно очень много всего купить. Могу я попросить вас приехать к нам в гости, как только вы сможете, чтобы обсудить наши запросы с моей помощницей и другими женщинами? Сам я в данную тему вникать не хочу, у меня банально нет на это времени, а вот с ними, я думаю, вы сможете составить довольно крупный договор, выгодный для обеих сторон. Даже так, и кто еще кому оказывает услугу, к ней резко вернулась коммерческая хватка. Да завтра этот вопрос сможет подождать, я готова прибыть утром. Конечно, думаю, они еще не успели ничего заказать, судя по громкости споров, которые вели сегодня утром. Я невольно рассмеялся. Тогда договорились, завтра ждите в гости, я захвачу с собой наши лучшие каталоги. Некоторые женщины обладают удивительной способностью забывать обо всем, когда дело доходит до покупок. Варвара, похоже, была именно из таких. Перебросившись еще парой фраз, я оставил счастливых влюбленных наедине друг с другом, а сам направился в машину. Кац успел уже два раза мне позвонить, очень ему не терпелось поскорее сесть в самолет, а ведь сюда он приехал на поезде. Посмотрев на часы и немного подумав, я отправил Риту в аэропорт, а сам решил вызвать такси. Было немного рановато ехать к Бронским, но возвращение на базу заняло бы слишком много времени, так что я собрался с силами, морально подготовился и поехал в поместье графа. Глава 18. Богатая приданая юной графини. По дороге я вспоминал сегодняшний день в подробностях и думал, правильно ли поступил в той или иной ситуации. В итоге, пришел к выводу, что да, правильно. Во всяком случае, это не должно мне как-либо навредить, я показал ровно то, что и хотел. Теперь в гильдии узнают, что я очень сильный целитель, даже на низших рангах, знаний у меня тоже полно. По сути, можно выдавать мне диплом и лицензию уже сейчас. Как они себя поведут, я предсказывать не брался. Если эта организация не слишком коррумпирована и хочет еще больше увеличить свое влияние, то было бы логично с их стороны окружить меня заботой и постараться максимально приблизить. Но кто знает, как там обстоят дела на самом деле. Вполне может быть, что некоторым высокопоставленным членам организации может ударить в голову зависть, или жадность, или еще что-нибудь подобное. Подумают, что я могу покуситься на их власть, к примеру, и начнут всякие подлянки устраивать.